Информация без размышления. Управление оказалось простейшим, как и на галактических кораблях-сеятелей. Алфавитная панель, явно перенастраиваемая на несколько языков, фонетический блок для управления голосом. Я бегло оглядел приборы и сказал: «Подъем на 100 метров, движение на запад». Колпак кабины закрылся. Уверенный, сильный баритон с отчетливо угадываемым удовольствием повторил: «Подъем на 100, на запад. Скорость?» Флайер плавно пошел вверх, и я оставил вопрос без ответа. Посмотрел вниз. Вик уже шагал вдоль берега. Лишь один раз он остановился, провожая меня взглядом, и взмахнул рукой. Почему-то я поверил, мы больше не встретимся. Быть может, Вик заставил меня это почувствовать. «Прощай, Роддер», — тихо сказал я. «Пусть твой ветер иногда будет попутным. У тебя теперь есть тайна». «Скорость?» — вкрадчиво поинтересовался флайер. Хорошо, хоть у него хватило ума не переспрашивать про ветер и Роддера. «Максимальная. И не повторяй команд», — отрезал я. Посмотрев на приборы, я покачал головой. Скорость нарастала так стремительно, что без гравикомпенсаторов явно не обошлось. На 1500 в час разгон кончился, а над пультом прямо в воздухе засветилась надпись: «Скорость максимальная. Форсаж?» Лаконично. «Не надо. Мне нужна карта. Или нет? Можешь проложить маршрут до города Алма-Ата?» «Город верный. Алма-Ата. Алматы. Координаты. Да», — оборвал я ползущий в воздухе строчку. «Этот самый. Сколько времени займет полет?» «Придерживаясь общественных воздушных линий, 6:22. Используя скоростные трассы, 4 часа». «Используя общественные линии», — приказал я. Полет по скоростным трассам вполне мог оказаться платным или требовать наличия загадочного знака. Мысль о нем навела меня на новый вопрос. «Мне нужно толкование некоторых терминов. Есть возможность пользоваться энциклопедическим словарем?» Вопрос мог выдать во мне чужака, но выхода не было. Оказаться среди людей, не зная смысла элементарных понятий, еще рискованнее. «Да, хорошо. Толкование терминов «знак самостоятельности», «роддеры», «ассамблея»?» Я на секунду задумался и продолжил. «Генормисты», «книга гор». «Можешь отвечать вслух». Поудобнее устроившись в кресле, я ждал. Флайер заложил плавный вираж, выходя на общественную линию, на пульте перемигивались огоньки, то ли просчитывая курс, то ли обрабатывая запрос, а может, просто создавая иллюзию напряженной работы. «Знак самостоятельности, знак, токен», — в приглушенном голосе флайера звучал все тот же оттенок удовлетворения от выполняемого задания. «Толкование по сводному социологическому словарю». «Рассказывай», — подбодрил я, закрывая глаза. Кресло во флайере было чертовски удобным, движение не ощущалось вовсе. «Введен в 2063 году в городе Квебек. Североамериканские Штаты после процесса Дженнингс против Дженнингса». Я хотел было поинтересоваться, в какие такие штаты входит канадский город, но заставил себя промолчать. Бог с ней, с Канадой. Эпизодическое использование знаков происходило до 1972 года, после чего они были узаконены решением ассамблеи. С данного момента статус знака самостоятельности не изменен. Знак представляет собой изготовленный из титанового сплава позолоченный диск диаметром 6 сантиметров. Имеет 2 уровня персональной и коллективной ответственности. Я машинально кивнул, вспомнив болтающийся на груди Вика медальон. Ничего примечательного. Согласно статусу знака, он может быть получен в любом возрасте человеком любого пола, национальности и убеждений. Основанием для получения знака является личная самостоятельность индивидуума, заключающаяся в способности здраво решать основные проблемы межличностного общения, действовать, исходя из принятых в обществе морально-этических норм, противостоять психологическому воздействию силой до 2 доров, и выполнять минимум трудовых обязательств – 8 месяцев часов. Переменные величины уточняются каждый месяц, однако их ужесточение не имеет обратной силы для владельцев знака. Поправка 73-го года. Средний возраст получения знака – 13,5 лет по состоянию на август этого года. Минимальный возраст получения знака – 6 лет 4 месяца. Процесс Ван Чжуна против Китайской Федерации. Максимальный возраст получения знака – 93 года. Количество людей, отказывающихся от получения знака – 0,2% населения Земли. Количество людей, не проходящих контроля – 0,6. Я зевнул, мне стало скучновато. Основные юридические процессы, связанные со знаком самостоятельности. Дженнингс против Дженнингса, ЮНЕСКО против Ассамблеи, Ван Чжун и Союз мутантов против Ассамблеи и Китайской Федерации. Модификация знака, введение в 2104 году личностного детектора, введение в 2130 году щит-генератора с эмпатическим пуском и аварийного гипервызовника. Голос умолк. Я вспомнил, как Вик ответил деду: «Сломаю знак». Видимо, после этого и включался гипервызывник, сообщая, что человек попал в беду. Несомненно, это считалось позором. «Дальше», — сказал я. «Роддеры, роуддеры, общественное движение, расцвет которого пришелся на 2080-2105 годы. После начала колонизации планет Центавра и Фомальгаута движение резко пошло на убыль. Основные постулаты роддеров – свобода содержания, а не форма. Права выше обязанностей, выбор всегда правилен. Находились в оппозиции к правительству, существовали на гарантированном минимуме благ, отвергали любой труд, утверждая, что он бессмыслен. Основную массу роддеров составляла молодежь. Обычаи, законы, история роддерства подробно описаны в монографии Анны Файфер «Узники свободы». Духовными вождями роддеров считаются Салли Дженнингс, автор книги «Гор», и Игорь Пригородский, роддер номер один. Ясно. Продолжай. Лежа в полуопущенном кресле, я боролся с дремотой. Надо будет затребовать у флайера школьный курс истории, если у них есть школы и история. Ассамблея – высший законодательный орган Земли, двухпалатный, с прямым и пропорциональным представительством от экс-государственных единиц, переизбирается раз в два года. Запрещено избрание членов Верхней палаты более чем на два срока подряд. Правом избрания обладает любой носитель знака. Генормисты – антизаконная группировка, появившаяся в середине прошлого века, ставит своей целью контроль за чистотой генофонда человечества. Деятельность заключается в пропаганде ужесточения генного контроля, легальные генормисты, и террористических актах в отношении нарушителей генных допусков, геннотуристы. Теракты осуществляются боевиками из нелегальных генормистов. Книга «Гор» – программный документ роддеров. Написана в 2069 году Салли Дженнингс, по некоторым данным, совместно с группой психологов, специалистов по подсознательному программированию поведения. В связи с этим в начале 2083 года проводился референдум по запрещению полного текста книги. Незначительным большинством голосов законопроект отклонен. Говоривший закашлялся. «Простыл?» — поинтересовался я и похолодел от ужаса. «Машины не болеют. Роботы не кашляют». «У нас прохладно», — извиняющимся тоном ответил невидимый собеседник. «Это где? У вас?» «В Иркутске. Флайер приписан к общегородскому парку». Несколько минут мы молчали. Я тихо бесился, представляя идиотизм ситуации, принял человека за робота. Разговаривал с оператором, ведущим флайер, словно с машиной. Но кто мог знать? Нигде в галактике такая система не использовалась. Если уж машине предавался водитель, то он в ней сидел. «Я не доставил много проблем своими вопросами», — осведомился я. «Нет, что вы. Было очень интересно потревожить справочные службы. Я вначале решил, что предстоит скучный полет. Рад, что ошибся». «Интересная работа?» — небрежно спросил я. «Вы не пробовали?» «Нет, никогда». «Вполне интересно. Обычно обслуживаем туристов, развозим их по окрестностям, к озеру. А дальние полеты, как сейчас, — редкость. Мое время, если откровенно, кончилось, но я с удовольствием доведу флайер до Алма-Атинской посадочной зоны. Не против?» «Конечно». «А вы издалека?» «Не тревожьтесь моим вопросом, он излишен». «С берега Грюнвальда». Повторяя свою легенду, я мимоходом подбросил в нее несколько деталей. Интересуюсь современными культурами Земли, роддерами, генормистами и геннотуристами, собираясь написать про них. Мой собеседник явно оживился. «Вы оптимист, молодой человек. Судя по вопросам, вы практически ничего о них не знаете». «Взгляд неискушенного порой зорче», — ответил я, и поразился своей фразе. Она возникла из ниоткуда. «О, книгу Гор вы все-таки читали», — одобрительно заметил оператор флайера. «Взгляд неискушенного зорче, слова ребенка честнее, простые пути верны». Я заерзал в кресле. Не нравилось мне происходящее, ох, как не нравилось. Кто-то ухитрился впихнуть в мое сознание неведомую раньше информацию. Или же тот самый эффект предзнания, в который я никогда не верил. Считалось, что при туннельном гиперпереходе человек мог увидеть свое будущее. Ерунда, случайное совпадение. «Где вас высадить? В Алма-Ате?» — поинтересовался оператор. «Вы бывали в этом городе?» «Очень давно», — честно ответил я. «Думаю, он порядком изменился. Вы ничего не подскажете?» «Авиавокзал?» — неуверенно предложил оператор. «Горно-туристский комплекс? Хилтон?» «Больше ничего и в голову не приходит». «Во сколько мы прилетим в Алма-Ату?» «Около полудня местного времени. Уточнить не надо. Можно выяснить адрес руководителя местного роддер-клуба». «Конечно». «Решили начать изучение субкультуры изнутри? Похвально». Слушая разговорчивого оператора, я рассеянно оглядывал пульт. Технический флайер был оснащен не хуже орбитальных истребителей Тара или других хроноколоний, и все же имел живого оператора, не то дублера машин, не то просто дополнительного участника трудовых процессов. Если подобная работа существует после массовой колонизации окрестных звезд, то что же творилось в роддерские времена? «Адрес найден. Выдать на пленке?» Я кивнул, уже не слушая оператора. Мне вспомнился разговор с Лансом, давний, еще до того, как в экипаж Терры вошли Редрак и Данька, в ту пору, когда мы болтались по галактике, выискивая следы Земли. Кажется, все началось в Гесмодее, на бирже. Так называли открытый ресторанчик возле самого космопорта. В нем можно было просидеть весь день, заказав лишь пару дешевых напитков, чем большинство посетителей и пользовалось. Все они имели то или иное отношение к космическим кораблям. Пилоты и техники, энергооператоры и оружейники, свежеиспеченные выпускники училищ и скрывающиеся от полиции бандиты. За неделю нанимали не более 1-2 завсегдатаев в бирже, но оптимизм оставшихся не уменьшался. Они приходили за несколько часов до открытия, отстаивали перед посторонними свои столики, нередко с помощью атомарников. «Хорошо, что я родился на Таре», — сказал тогда Ланс. «Право на труд у нас охраняется законом. Работой обеспечиваются все». Я усмехнулся. «Монархический коммунизм», — так я про себя крестил общественный строй Тара, хотя, честно говоря, ближайшей аналогией Тару был Кувейт. Именно тогда я задумался над проблемой места в жизни, которое омрачало существование большинства людей. Дело было даже не в том, что не хватало рабочих мест. Всегда имелись работы, с которыми не справлялась техника, точнее, справлялась, но слишком дорогой ценой. Гораздо проще нанять человека, который будет собирать в топких болотах Рапенга драгоценные рап-цветы, чем строить для этого сложный кибернетический агрегат. Проще иметь живой обслуживающий персонал и уж наверняка лучше нанять солдат, обезопасив себя от вечной проблемы перепрограммирования боевых роботов. Человек, при всех его недостатках, очень выносливый, гибкий и даже преданный работник. Абстрактные понятия веры, любви, патриотизма делают его надежнее любой машины. Но такие же абстрактные величины, гордость, честолюбие, любопытство резко ограничивали сферу человеческой деятельности. Сборщик рап-цветов мог не устоять перед искушением попробовать наркотическую пыльцу. Официант, прислуживающий за ресторанными столиками, вовсе не испытывал удовольствия, обслуживая полупьяных бездельников. Любой лейтенантик или капитан в орбитальной крепости, набитый оружием и контролирующий всю планету, подвергался постоянному искушению взять власть в свои руки. Люди оказались в ловушке между двумя крайностями. Низкоквалифицированный однообразный труд устраивал лишь дебилов, а сложная, связанная с техникой и властью, работа сводилась к минимуму и доверялась лишь абсолютно надежным людям. На планетах хроноколоний основную массу недовольных поглощало сельское хозяйство. В производстве продовольствия можно было разбогатеть и сделать невиданную карьеру. Правительствами такой отток населения только поощрялся, земля же в крестьянах попросту не нуждалась. Я задремал, слушая сквозь сон пояснения оператора. Мы пролетали над станцией связи «Абаза», над Тувинским заводом гипердвигателей, над границей испытательного полигона. Глянув вниз с высоты нескольких тысяч метров, я увидел желто-бурую степь с разбросанными по ней черными пирамидками. Над некоторыми воздух дрожал жарким маревом. Одна пирамидка тускло светилась. Я не стал интересоваться, что там испытывают на бывшем ядерном полигоне. Наверняка не меньшую гадость. Потом под нами проплыла голубовато-белая полоска Балхаша. Оператор сообщил, что управление берет Алматинская станция, и попрощался. Согнав сон, я еще раз продумал свои действия. Обосноваться в гостях у местного предводителя Роддеров. Сменить одежду в ближайшем неавтоматическом магазине, выбирая вещи попроще и подешевле. Найти парк, где мы когда-то встретились с Терри, и ждать ее там каждый вечер, если парк еще существует. Флайер начал заходить на посадку. Довольно резко, но гравикомпенсатор избавлял от неприятных ощущений. Я уставился сквозь прозрачный колпак кабины, разглядывая лежащую у подножий Алатау город. Вот так возвращение на родину. Лозунг «Превратим Алма-Ату в город-сад» мне всегда нравился, несмотря на его утопический оптимизм и приказной тон. Но нельзя же превращать лозунги в реальность так буквально. Подо мной раскинулось ярко-зеленое море с целым архипелагом разноцветных островков-домиков. Над ожившей утопией, в нереально чистом, лишенном и следов туч небе, взлетали, опускались и просто парили яркие точки флайеров. Мне стало не по себе. Я любил прежнюю Алма-Ату и понял это лишь сейчас. Конечно, я никогда не считал венцом архитектурного творчества гостиницу «Казахстан», президентский дворец или бани «Арасан». Ну, а хрущевские многоэтажки или элитарные монолитные дома в микрорайоне «Самал» должны были развалиться сами собой. Но с этим все вполне ясно. Но какая-то преемственность в архитектуре должна существовать. Я не видел даже следов той четкой шахматной планировки, которая мне всегда нравилась. Живописный беспорядок, зелень садов и разноцветные домики. Выделялись лишь несколько башен, белоснежный дворец в центре и беспорядочное нагромождение огромных тускло-зеленых шаров на горе Кок-Тюбе, занявшей место телевышки. да еще несколько цилиндрических матово-зеркальных строений в разных точках города, различающихся размерами, но явно созданных по одному проекту. Красиво, но это уже не мой город. Мой исчез бесследно. «Когда город приобрел такой вид?» — спросил я. «Реконструкция Алматы проводилась после землетрясения 2070 года». Голос был безупречно правилен. На этот раз почему-то я был уверен, что говорю с автоматом. «Высотные здания не строятся по соображениям безопасности?» «Высотные здания...» Наступила пауза. Похоже, вопрос оказался нестандартным. «Высотные здания строятся. Они абсолютно надежны». Я молча кивнул. «Действительно, кто же предпочтет индивидуальному коттеджу квартиру в многоэтажном доме? Все производства наверняка вынесены далеко за пределы города, а конторы, институты и прочие административные дребедень стали просто ненужными с развитием телекоммуникаций. Мне нужен дом Нурлана Кислицына, бывшего Роддера», — сказал я с любопытством, ожидая ответа. «Для каждого автомата существует свой предел достаточности информации. Хватит ли флайеру таких скудных данных, или потребуется точный адрес?» Я взглянул на листок с адресом руководителя Роддер-клуба. Улица Курмангазы, дом 567-28. Надо же, название улицы сохранилось. «У вас назначен визит?» — поинтересовался автомат. Информации, видимо, хватило. «Нет. Тогда посадка будет произведена на ближайшую общественную стоянку. Вам необходимо, выйдя из флайера, пройти через подземный переход с указателем улица Курмангазы, повернуть направо и... выдай информацию на пленке», — приказал я.